Глава 7. После разговора с Лианной Акрис я вернулась к себе в комнату. Нужно было осмыслить все, что она мне рассказала. Но в мыслях творился полный раздрай, и укладываться в четкую схему они не хотели ни в какую. Поводов не верить демонице у меня не было, хотя и доказательств своих слов она никаких не предъявила. Понятное дело, что для Лианы на первом месте стояло счастье Амайи. Все же она ее единственное дитя, хоть и родилась от ненавистного человека. А моя жизнь, которая в родном мире протекала довольно спокойно, оказалась перевернута с ног на голову. Если я действительно не смогу вернуться в тот же миг, из которого перенеслась сюда, то какую картину застану, когда произойдет обратный обмен? Как сложилась судьба Амайи в моем мире? Сумела ли она к нему адаптироваться и найти там свое место? На мой вопрос, видит ли она будущее дочери сейчас, Лианна Акрис ответила, что нет, потому что та находится в другом мире, но чувствует, что она жива и в безопасности. Для демоницы этого было вполне достаточно. Свой материнский долг по спасению Амайи она считала выполненным. Зато я теперь понимала, почему все еще остаюсь здесь, хоть и сумела выжить после падения с лестницы. А ведь так надеялась, что возвращение обратно произойдет само собой. Но теперь, зная, что это был обмен, я понимала, что все не так просто, как мне казалось. Лиана задала вопрос о том, готова ли я оставить то, что здесь обрела. Она явно имела в виду Киерана Дивардиса, с которым мы постепенно сближались, все больше и лучше узнавая друг друга. Наверное, демоница догадалась, что у меня появились к нему чувства. Но взаимны ли они? Я этого до сих пор не знала. Что же до других моих забот, то мне ясно дали понять, что теперь они меня больше не касаются. Принц выполнил мою просьбу и купил Элспид, но взамен попросил, чтобы я не лезла в дела, относящиеся к заговорщикам. Они, к тому же, больше не выходили со мной на связь, и я была бы рада, если бы проблема с ними решилась как можно скорее. Цели и мотивы их мне совсем не нравились. Пусть не все люди хорошие, как можно судить по тому же графу Гринвиллу. Нельзя отказываться от заключения мира и возобновлять войну, которая и без того, если вспомнить книгу, продлилась довольно долго. Но что же мне делать? Уйти или остаться? И захочет ли Лианна научить меня нужному ритуалу? Ведь она сказала, что Амайя в этом мире счастлива не будет и что супруг ее не полюбит. Так, измучив себя размышлениями, я и заснула прерывистым, беспокойным сном. Наутро, когда служанка пришла, чтобы меня разбудить, я с трудом поднялась с постели. Закончив с гигиеническими процедурами, выбрала платье, которое хотела сегодня надеть, и поинтересовалась, не проспала ли ненароком какие-нибудь новости. «А как же, Ойра Дивардис!» Лишний раз доказала мне служанка тот факт, что прислуге всегда все доподлинно известно. Его Величество осерчал на Его Высочество за то, что тот выкупил вашу сестру. Как они ругались! А теперь Его Высочество собирается уезжать. Да и остальные гости тоже скоро разъедутся. «Ну и хорошо», — вслух подумала я. «А что еще интересного? Как себя чувствует моя мать?» «Кажется, неплохо. Сегодня даже к завтраку вышла. А вот вы завтрак проспали. Но господин сказал, что вы еще слабы и что лучше дать вам отдохнуть». Я невольно улыбнулась. Надо же, каким заботливым мужем стал суровый генерал. И когда только успел так измениться в лучшую сторону. Неужели с настоящей Амайей у них бы и вправду ничего не получилось? А со мной? Выходит, есть шанс? Что же до гостей, то жаль расставаться мне было только с Дэрилом. Мы с принцем и в самом деле подружились. Он еще и с отцом поскандалил из-за моей просьбы. Наверняка знал, что так и будет, но все равно согласился, как будто специально нарывался на очередную ссору. Нужно обязательно попрощаться с ним до его отъезда.